«Ну?» – нетерпеливо спросил Иголка, едва не подпрыгивая на месте. «Какие новости?» «Ты заколебал, животное!» – не сдержалась ведьма. «Как ты меня назвала?» «Животным». «Ой, Буй, ты слышал?» – боец потянулся за итаганом. «Ты слышал эти оскорбления нашей великой семьи?» «Ты женился?» – удивился контейнер. «На ком?» «Ни на ком я не женился», – отозвался Иголка, бросив на Уйбуя быстрый взгляд. «Тогда какую семью ведьма оскорбила?» Но прежде чем боец ответил, подал голос копыта. «Ты впрямь заколебал», – буркнул он, не оборачиваясь. «Ты чего к ней все время цепляешься?» Улина Геннадьевна кивнула, показывая, что согласна с Уйбуем, но промолчала. «А чего она все медленно делает?» «Зато она делает». «Откуда ты знаешь, если она ничего не сделала?» «Мля, Иголка, не нагнетай, дело делается». «Я не вижу». «Просто поверь». «Копыта». «И заткнись». И Уйбуй так посмотрел на болтливого подчиненного, что Иголка понял. Если не замолчит, то в следующей части дискуссии они станут обсуждать способ его повешения. Причем он сам в обсуждении принимать участие не сможет, а будет стоять с петлей на шее и ждать, вздернут его на суку или привяжут к машине и потянут. Считай, заткнулся. Хрипло проронил он и отвернулся. И еще Иголка смирился, потому что ведьма действительно, кажется, делала то, что надо. Паулина Геннадьевна прибыла на место встречи на такси. Оплатить его она заставила копыта. С сомнением оглядела непрезентабельный склад, который, положа руку на сердце, выглядел получше ее дома. Долго проверяла местонахождение фургона, сначала по смартфону Уйбуя, потом по собственному. А последние 20 минут молча сканировала ангар, что и вызвало у Иголки понятное и законное нетерпение. Копыта в целом тоже не понимал, чего старуха волынку тянет, но давить на ведьму не рисковал, поскольку побаивался всех владеющих магией и особенно женщин, потому что у них характер скверный. А Иголка был дурак. «Охрана!» Вдруг сообщила старуха, и дикари подобрались. «Сюда идет?» – осведомился Уйбуй, озираясь. «А сколько их?» – осведомился контейнер, вновь поглаживая дробовик. «Я в машине посижу», – предложила Иголка, который всегда норовил сбежать. «Магическая охрана», — уточнила Паулина Геннадьевна. «Фургон ваш не просто так тут чалится. За ним кто-то из тайного города присматривает». «Откуда знаешь?» — тут же спросил контейнер. «Оттуда, что я ведьма». «Это понятно. А знаешь, откуда?» Некоторое время старуха внимательно оглядывала здоровенного бойца, уделив особое внимание тому месту, где, по идее, должен был размещаться головной мозг, после чего вздохнула и продолжила. «Вокруг фургона устроена очень хитрая защитная система из артефактов». «Пробиваемая?» «В целом, да, но придется повозиться». «Возись, мы подождем». Старуха покивала, после чего продолжила. «Применение артефактов означает, что владелец фургона не хочет себя выдать». «Почему?» – спросил любознательный Иголка. Но на этот раз его вопрос оказался особенно неуместным. «Это я должна спросить, почему?» – сварливо отозвалась Паулина Геннадьевна. «Что в грузовике?» «Запчасти?» – ляпнул боец. «Какие запчасти?» «Ну, челы разные, чуды и люды еще», – перечислил копыта, недовольный тем, что глупая Иголка взял и выдал важную тайну. «Они там в воде плавают, дохлые. Наверное, чтобы, если кто-нибудь заболеет, из них нужную печень вырезали и тому, кто заболеет, вставили». Несколько секунд старуха обдумывала услышанное, стараясь совместить дикарское объяснение происходящего с реальностью, поняла, что ничего не поняла, и задала уточняющий вопрос. «Это вы сами придумали?» «А зачем еще живые тела в воду запихивать и убивать?» Вопросом на вопрос ответил бравой Уйбуй. «Так они живые или мертвые?» Окончательно растерялась ведьма. «Мы не знаем». «А откуда вы о фургоне знаете?» «О девке, которая в нем взорвалась». «Сначала она с нами поехала фургон Урбеку продавать, а потом взорвалась», — добавила Иголка, которому тоже хотелось принять участие в разговоре. «Понятно», — сказала Паулина Геннадьевна, хотя по-прежнему с трудом ориентировалась в случившемся. Пока получалось так. Некто неизвестный владел весьма подозрительным и наверняка противозаконным грузом, который загадочным образом оказался в распоряжении красных шапок. Неизвестный свою собственность вернул и спрятал, но дикари, благодаря ее помощи, вновь ее выследили и снова хотят отобрать. Неизвестный не хочет показываться великим домам. Именно поэтому для охраны фургона он применил исключительно артефакты, причем исключительно те, которые можно приобрести в любом магазине торговой гильдии. А шапки сами ни черта не понимают, кроме того, что за груз можно получить изрядную сумму. Стоит ли связываться? Паулине Геннадьевне отчаянно требовалась дополнительная информация, и она попыталась раздобыть ее у дикарей. «Так что это за грузовик?» «Тот самый, который в форте у нас был», — повторила Голка, поражаясь, как такой дуре разрешили заниматься магией. «А потом за ним кровососы напали», — путанно сообщил контейнер с дробовиком. «И его у нас не стало», — закончил копыта. «Хотя он нужен». «В воскресенье забрали?» — поинтересовалась ведьма. «Да». «Вампира забрали?» «Не знаю. Наверное». «Может быть». И прежде чем ошарашенная старуха сумела продолжить расспросы, Уйбуй ей подмигнул и сообщил. «Ты вообще не боись. За этой тачкой все великие дома гоняются. Если мы ее покажем навам, то хоть вампиры, хоть кровососы ничего нам потом не сделают. И тебе тоже». В целом, эта фраза более-менее коррелировала с тем, что успела представить себе Паулина Геннадьевна. Поэтому она кивнула и поинтересовалась. «Слушайте, ну, я старая, со мной понятно. А вы зачем во все это ввязались?» «Потому что наш Уйбуй — дегенерат», — хрюкнул Иголка, но осторожно, так, чтобы его услышала только ведьма. «Ради приключений», — сообщил контейнер. «И для денег», — закончил копыта. «Я, конечно, не шас, но не понимаю, как можно что-то не делать не из-за денег». «Одно не лишнее», — меланхолично заметила старуха. Но потрясти дикаря лингвистическими познаниями не сумела. «Короче, ты можешь фургон из ангара вынуть и доставить, куда скажем?» — прищурился копыта. «Смогу», — решилась Паулина Геннадьевна. «Только мне треть». «Треть чего?» «От того, за сколько мы грузовик продадим». «Обойдешься?» — завопила Голка. «Из чего удумала треть?» Боец до сих пор с ужасом переживал изъятие у буженина расчески и возмутился тем, что он, так сильно рисковавший, рассчитывает на стандартную долю, а какая-то старуха, которой делать ничего не надо, только молча стоять у забора, требует целую треть. «Тогда сам его добывай», — отрезала ведьма. «Почему так много?» — вздохнул копыта. «Потому что за такие фокусы нас убить могут», — объяснила Паулина Геннадьевна. «Вам все равно, а я умирать не хочу». «Почему это нам все равно?» «Не понял Уйбуй». «Потому что пьете много». «Это наша необходимость». «И спорите дофига». Несколько секунд копыта таращился на Паулину Геннадьевну. Понял, что старуха не отступит, а других колдуней поблизости не наблюдается, вздохнул и согласился. «Договорились». «Вот и хорошо», — улыбнулась ведьма, вызывая такси. «Ждите здесь, следите, чтобы фургон не стырили, а я сгоняю домой за вещичками». «За какими вещичками?» — уточнила Голка, остро переживающий покладистостью Буя. «За волшебными», —